Все подведенные ко мне герои борьбы с безоружным населением села Дебривок и вообще с революционным украинским населением были запыленные и до смерти перепуганные негодяи. Хотелось посмеяться над этими сознательными и бессознательными исполнителями роли палачей, однако мое положение, да и время, мне не позволили заниматься шутками. Я спросил их лишь об одном. «Для чего вы, господа, свозите такую массу разного оружия?» «Защищаться от всевозможных банд», — ответили они мне. «А разве население села Дебривки бандиты?» — переспросил я их. Ответа не последовало, все они молчали. «Так вот, господа», — сказал я им, — «ваше злодейство в отношении населения села Дебривок, в отношении революции и революционеров, поставило нас, революционных повстанцев, на путь отмщения вам и вашему классу вообще, с оружием в руках, действующему против революции». Они что-то хотели мне сказать, но я ушел от них, чтобы сделать распоряжение по отряду, производившему обыск в колонии, объявить всему населению колонии выйти из нее в поле, а колонию сжечь. Через полчаса все жители колонии Скотт были выведены в поле, а колония от края до края охватывалась огнем. Легкий ветерок посодействовал задаче, колония быстро превратилась в сплошной костер. И только теперь попрятавшиеся ее защитники выскакивали из своих подземных нор, но они тут же погибали. Во всех дворах, в скирдах соломы и сена, в клунях и сараях, везде в этой колонии было попрятано множество патронов, всякого оружия, бомб. В одном дворе находились 3-дюймовые снаряды. Все это теперь было охвачено сплошным огнем и с силой почти в каждом дворе взрывалось. Это не давало никакой возможности ни повстанцам вскакивать в колонию, в ее дворы, чтобы переловить защитников ее, ни этим последним выскочить в те стороны, где не было повстанцев. Защитники ее начали стреляться, и, кажется, все пострелялись, или же были убиты тем, что они приготовляли для убийства других. Находившееся в поле населения колонии Красный Кут спрашивал у повстанцев: «Куда вы нас увезете?» «Мы вас никуда не повезем. Все вы свободны. От вас, вероятно, часовые сейчас отзовутся. И вы, — советовали им повстанцы, — идите себе туда, куда пошли дебривские крестьяне и крестьянки со своими детьми. И делайте вы то же, что будут делать они, дебривские крестьяне и крестьянки, над которыми ваши отцы, мужья и сыновья грубо посмеялись, которых ваши отцы, мужья и сыновья частью избили, частью переизнасиловали, а хаты сожгли». Услыхав этот грубоватый, но по существу справедливый ответ повстанцев, я подошел поближе к этой группе жителей, среди которых большинство были женщины, и, извинившись перед ними за то, что мы не нашли данных, чтобы можно было их колонию оставить в неприкосновенности, добавил к совету повстанцев: «Да-да, повстанцы правильно вам сказали, куда вам идти. Указанный ими путь сроднит вас всех с трудовым крестьянством. Идите странствовать и временно до торжества революции, быть может, страдать. Но своим близким вам из буржуазного класса говорите откровенно, за что мы сожгли ваши богатые дворы, за что уничтожаются жизни ваших отцов, мужей и сыновей. Рассказывайте им правду и внушайте всем вашим близким, поддерживающим гетмана и немецко-австрийское юнкерство в их преступлениях против трудящихся, что на эти их преступления лучшие сыны трудового крестьянства обратили должное внимание. Это их преступления вызовут небывалую в мире месть украинских тружеников всей буржуазии под нашим организационным руководством. Никто и ничто ее от этого не спасет, если она своевременно не опомнится и добровольно не откажется от своего господского положения в стране». Жители колонии пошли в направлении других колоний и кулацких хуторов. Больно было смотреть на их растянувшуюся вереницу и шествие. Но иначе поступить в отношении колонии Красный Кут мы не могли. Мы не могли оставить ее в неприкосновенности. Мы должны были уничтожить эту колонию вместе с той частью ее хозяев, которая, не будучи никем принужденно мобилизованной, а ради одного только удовольствия поиздеваться над революционным крестьянством, бросила своих жен и детей, бросила свои домашние работы и, взяв в руки оружие,